больно нужны мне приветствия. Однако настроение у меня слегка угасло. Мы двинулись вниз по улице. Почти сразу ухнули сзади дружные шаги. Я оглянулся. За нами неторопливо маршировал вооруженный строй. Зачем они? Не волнуйтесь, когда вы победите, они станут выполнять все ваши приказы, а народ будет рукоплескать и кричать «Ура! Да-да-да!» Тоже мне народ, подумал я, вспомнив краснощеких мужчин и сытых дам на площади. Как драться их нету, а рукоплескать пожалуйста. Но тут же я вспомнил мальчишку на розовом помосте, и пальцы мне стиснулись на рукояти. Улица уступами спускалась с холма, а кругом на склонах раскинулся город. Такой красивый. И утро было такое свежее, чистое, пахло мокрой зеленью и еще чем-то знакомым, похожим на запах цветущих одуванчиков, хотя самих этих цветов я не видел. Солнце стояло невысоко, но было уже горячее. Оно светило мне в спину и грело сквозь майку. Среди зелени ярко белело кружево старинного моста. Неужели я не смогу освободить от ящера эту прекрасную землю? Улица вывела нас из города. Неширокая дорога пролегала среди кустов и невысоких пригорков. На пригорках я увидел людей. Эти люди устанавливали на треногах какие-то приборы, похожие на громадные гармошки. Не то фотоаппараты, не то телекамеры. На ближнем холмике, совсем недалеко от дороги, я разглядел вертлявую фигуру крикунчика Чарли. Он крутился среди тех, кто устанавливал аппарат. Когда я проходил мимо, крикунчик укрылся за другими людьми. Кое-где стояли цепочки ребят, а над ними торчали треугольные шапки воспитателей. Топот вооруженных слуг ящера затих. Пригорки кончились, и дорога потянулась через луг, похожий на высохшее болото. Вперемешку с травой торчал из земли сухой тростник. Иногда он был очень высоким, метелки его качались выше моей головы. За этими сухими метелками вдруг заблестела синяя вода. Вот и все, сказал Ктор и остановился. Дальше вам надо идти одному, Евгений. Дальше уже поле боя. Так быстро? И как-то очень уж просто. Я недоверчиво посмотрел на Ктора. Ктор отвел глаза. По правде говоря, мне тоже не хочется, чтобы ящер видел меня с вами рядом. Вы идите прямо к берегу и ждите. Ящер скоро появится. Ну, я пошел. И Ктор быстро исчез. Только тростинки зашелестели. Он даже не добавил банальное «желаю победы». Мне страшно стало. Но не мог же я отступить. Я пошел к берегу. Не по дороге, а прямо сквозь траву и сухие ломкие стебли. И вышел на плоский песчаный бугорок в шагах 20 от воды. Озеро было шириной с километр. На том берегу голубел невысокий лес. В гладкой воде отражались облака, и тихо было. Страх начал угасать. Я опять стал думать, как обману ящера, когда он вылезет. Обегу стороной, поднырну под огнедышащую голову и с размаху садану мечом по длинной шее. Но скоро ли появится это чудище? В все было спокойно. Только мне показалось, что озеро в самой своей середине стало слегка вспухать. Вода словно поднималась плоским горбом. Сердце у меня заперестукивало. Я пригляделся. Нет, это не вода вспухала. Это поднимался из озера синевато-серый стальной остров. Его движение ускорялось. И вдруг из воды с ревом и свистом выросла на жуткую высоту башня. С нее рушились водопады. Первый миг я даже не испугался, просто остолбенел. Потом, закинув голову, разглядел башню. Это был шар с двумя черно-зелеными кругами. Он стоял на чешуйчатых столбах. Столбы колебались, и шар вверху покачивался, будто аэростат. И я вдруг понял, что это. И задохнулся от ужаса. Круги — это зеленые глаза с черными зрачками. Шар — это голова. А гибкие столбы — это щупальца. Покачиваясь на этих щупальцах, над озером стоял осьминог. Спрут. По форме он такой же, как обычные осьминоги. Как в книжках на картинках. Но покрыт он не слизью, а, видимо, стальной броней. А размеры! Я заледенел и смотрел, не мигая, на чудовище ростом с Останкинскую башню. Спрут стоял на четырех щупальцах. Четыре других были скручены улитками, и эти громадные улитки висели под самой головой. Спрут повел глазами и стремительно выпрямил одно щупальце. На секунду оно повисло над озером, а потом конец его упал на дальний берег. Сначала я ощутил сотрясение земли и увидел, как взволновалась вода, а затем уже услышал громоподобный свист и грохот удара. Над лесом взметнулся дым. Тут же развернулась вторая улитка, и с ревом, рассекая воздух, прямо на меня понеслось другое щупальце. Я не шелохнулся, только закрыл глаза. Гигантская нога спрута упала на берег шагов за 50 от меня. Словно грохнулся с неба железнодорожный состав. Земля подскочила, мой пригорок вздыбился и сбросил меня в траву. Шлем с меня скатился, меч отлетел, только щит удержался на левом локте. Я опрокинулся на спину. Опять, как от взрыва, подскочила земля. Это приподнялось и снова грянуло о берег тысячетонное щупальце спрута. Надо мной прошел жаркий ветер, и я увидел на верхушках сухого тростника язычки бледного огня. А в ясном небе, над огнем и грохотом, над моим отчаянным страхом стояла громадная круглая голова с зелеными глазами. Глаза медленно поворачивались, кого-то искали. Меня? Я отбросил щит, вскочил и побежал, как зверек в траве. Скорее, скорее, лишь бы спастись. Я бежал, а земля вздрагивала и гудела, и теплый ветер иногда толкал меня в спину. Потом стало тихо. Но я все равно бежал, а в голове само собой колотилась только одна коротенькая мысль. Спрут, а не ящер. спрут, а не ящер. Сквозь высокие кусты и камни я выбрался на ровную лужайку. Там стояли люди. Я бы промчался мимо них без задержки, но они загородили дорогу, и я услышал тонкий вопль крикунчика Чарли. Вот он, наш герой! Посмотрите, жители острова Двинь! Вот он, глупый, трусливый рыцарь, бросивший свой меч! Как быстро улепетывает он с поля боя! Да здравствует победитель Ящер! Да здравствует вечное равновесие порядка! Держите этого хвостуна! Держите! Передо мной мелькали какие-то лица. Кто-то злорадно загоготал, кто-то свистел. Двое слуг ящера крепко взяли меня за локти, и мне показалось, что в пальцах их плюшевых перчаток стальные стержни. Меня куда-то повели, потом повезли в глухой темной повозке. И я оказался в темнице. Да, это была настоящая темница. Со всех сторон под ногами и над головой грубый ноздреватый камень. Даже лежанка оказалась сложенной из еле отесанных могучих плит, а вместо обычного стола поднимался над полом вырубленный из камня куб. Только табуретка была железная или чугунная, с дурацкими завитками на ножках и мелкой решеткой на сиденье. Темница на то и темница, чтобы в ней не хватало света. Но после глухой черноты внутри повозки мне здесь показалось светло. Стены вверху постепенно сужались и превращались в высокий сводчатый потолок, а в самой высокой точке потолка ярко светилось квадратное окошко. Я находился будто внутри четырехугольной каменной бутылки, а окошко было горлышком. В этом горлышке синело небо и белел край пушистого облака. Сначала я просто смотрел, как движется облако. Потом тряхнул головой, и обрывки мыслей стали как бы склеиваться. Спрут, спрут, а не ящер. Я начал по порядку вспоминать, как все было. И вдруг мне стало до жути стыдно. Нет, не потому что я бежал с берега. Разве может один человек воевать с несущимся на него курьерским поездом, с Ниагарским водопадом, с атомным взрывом? Не может ни мальчишка, ни взрослый, но меня съедал стыд за свою прежнюю нахальную уверенность. Надо же, явился сказочный принц. Решил, что махнет мечом и спасет целое государство. А бегу стороной, поднырну под шею и по горлу раз. Ой, дурак, дурак, дурак. Да, но эти, кто додумался меня сюда привести, о чем думали? Неужели всерьез верили, что мальчишка справится там, где нужны ракетные батареи? Идиоты, в легенды поверили. Сами все хвосты поджали, а пацана 11 лет сунули вперед. На верную гибель! Тут у меня все смешалось. И стыд, и злость, и жалость к себе. И очень-очень захотелось домой. И еще захотелось лечь прямо на пол и зареветь.